Почему бы не написать о таких больших заводах, как ХПЗ, ВЭК, Канатка, чтобы нас весь Советский Союз слышал? «Мы в союзном масштабе отражены мало», — говорил он харьковским журналистам 30 июня 1928 года, накануне своего отъезда в Москву на пленум ЦК ВКПБ. «На селе мы тоже провели большую работу. Дайте вправду итоги посевной кампании. Ведь это крупная политическая работа. Первый опыт, когда вспахали и засеяли путем договора с сельскохозяйственной кооперацией, который дал положительный результат. Освещение всех этих вопросов в прессе имеет колоссальное значение». Возглавляемая Постышевым Харьковская партийная организация большое внимание уделяла развитию национальной по форме и социалистической по содержанию культуры, последовательно боролась за неукоснительное проведение в жизнь ленинской национальной политики, давая решительный отпор проявлениям великодержавного шовинизма и украинского буржуазного национализма. В этот период впервые был осуществлен перевод на украинский язык многих произведений классиков отечественной и мировой литературы. Одновременно по предложению Постышева издательство «Пролетарий» выпустило ряд произведений украинских писателей на русском языке. Партийные и советские организации столицы проявляли большую заботу и внимание по отношению к пролетарским писателям. 25 июня 1927 года Харьковский окрысполком создал комитет помощи украинским писателям, в состав которого вошли Постышев, Скрипник, Микитенко, Усенко и другие. Благодаря энергии и настойчивости Павла Петровича комитету удалось оказать им существенную помощь. Важным событием в культурной жизни Харькова стало открытие 3 декабря 1928 года первого в округе книжного магазина. Рабочие города получили возможность покупать книги и создавать свои личные библиотеки. Однако главным источником удовлетворения читателей были все-таки библиотеки. Павел Петрович горячо интересовался развитием библиотечного дела, усматривая в этом действенное средство повышения образованности и культурного уровня трудящихся. В начале 1929 года в городе действовало 5 библиотек, книжный фонд насчитывал почти 44 тысячи томов. Постышев попросил представить информацию о харьковских библиотеках и их посещаемости. Оказалось, что самыми массовыми читателями являются ученики и студенты, 35% всех посетителей, 26 служащие и 17 рабочие. И хотя это был неплохой результат, однако Павел Петрович подчеркнул, что нужно еще активнее приобщать к литературе широкие народные массы. 1 июня 1929 года Постышев выступил на бюро окружкома с докладом о развитии культурной жизни в Харькове. В нем он в частности сказал, что столица Украины призвана сыграть первостепенную роль в культурном строительстве. Однако до сих пор в городе не создана та материальная база, которая отвечала бы новейшим техническим требованиям и запросам широких масс. Особенно остро встал вопрос об оперном театре. Построенный около 100 лет тому назад, он не мог удовлетворить всех желающих. По докладу Постышева, бюро окружкома приняло 2 важных решения о строительстве нового оперного театра и сооружении памятника Шевченко. 25 июня 1929 года был создан комитет по строительству оперного театра в Харькове в составе 57 человек. В него вошли видные партийные и государственные деятели республики: Петровский, Чубарь, Косиор, Постышев, Любченко, Скрипник, Буценко, деятели литературы и искусства: Курбас, Поторжинский, Литвиненко, Вольгемут, Козицкий, Тычина, а также представители 10 крупнейших предприятий города. В тот же день утвердили и состав комитета по сооружению в столице республики памятника Шевченко. Был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект памятника. По решению окружкома вопрос о выборе места для его сооружения широко обсуждался в прессе. Идея установления памятника Шевченко в столице республики встретила недовольство со стороны националистически настроенных кругов, которые заявляли, что жизнь и деятельность великого украинского поэта не были связаны с Харьковом, и его подлинной духовной родиной является Киев –